новое независимое или, как план Маршалла, убил высокое искусство. В 1952 году в Лондоне была создана так называемая независимая группа, состоявшая из художников, скульпторов, архитекторов, писателей, исследователей, критиков. Как некогда салон отверженных, группа независимых бросила вызов доминирующим подходам и ригидным процессам в искусстве и культуре. Различие между ними состояло в том, что независимые выступили уже против авангарда, то есть против сложившегося к середине 20-го столетия культа и рынка авангарда, который в истоке не спровергал нормы академии, но в итоге конформно превратился в академическое направление. Художники нового поколения выступали также против британского художественного истеблишмента, консервативного, нацеленного на высокое, и против Кеннета Кларка, известного в те годы историка искусств и критика, знакового ревнителя традиции, надменно считавшего всю популярную культуру, в первую очередь американскую, апофеозом вульгарности и признаком конца цивилизации, варварством, разрушившим искусство. Сразу же после Второй мировой войны, в 1946 году, в Лондоне был создан Институт современного искусства. Именно в нем, спустя 6 лет, в 1952-м, были проведены первое собрание независимой группы. Дебютным публичным мероприятием стала лекция под названием «Банк». Ее прочитал Эдуардо Паолоцци, видный участник группы. «Банк» — название его серии, одна из которых «Я была игрушкой для богача» 1947 года, стала ориентиром и эталонным произведением для всей группы. Само слово «банк», английская чушь, которая апеллирует к словам Генри Форда, послужило триггером стремительного становления актуального искусства Великобритании. История со всеми сопутствующими ей коннотациями меркла перед настоящим, преисполненным грез, вожделений, возможностей и неземных наслаждений. Основополагающей концепцией в поэтике независимой группы стал найденный объект, found object, калька с французского objet trouvé. Непосредственными предшественниками найденных объектов были знаменитые ready-made Марселя Дюшана и работы Пабло Пикассо времен синтетического кубизма. Еще в 1912 году Пикассо интегрировал в композицию своей картины кусок клеенки с рисунком, имитирующим решетку стула. Кроме того, традиционную раму для этой овальной работы заменила кайма из толстой плетеной веревки. Внедрение подобных инородных и чужеродных предметов в произведение соответствует принципу найденного объекта, который использовали художники независимой группы, ориентирующиеся, помимо работ Пабло Пикассо и Марселя Дюшана, на коллажи Дада и сюрреалистов, интенции Баухауса и футуристов. Фотографии работ. «Я была игрушкой для богача» Эдуардо Паолоцци, 1947. Название происходит от заголовка исповеди куртизанки, изображенной на обложке журнала «Intimate Confessions» — «Интимная исповедь», рядом со своим признанием. Поверх Паолоцци наклеил изображение пистолета, стреляющего словом «поп», позаимствованное с упаковки игрушечного оружия. Вырезку с кусочком вишневого пирога и цельной вишенкой, а также логотип Real Gold от бренда калифорнийского лимонного сока. Ниже наклеены изображения бомбардировщика Lockheed Hudson и реклама Coca-Cola. Паолоцци брал вырезки из журналов, которые давали ему бывшие американские военные, и из изданий, купленных в магазинах Лондона. Этот коллаж — один из 10 в серии «Банк». Эта серия инспирирована современными технологиями, гламуром, ценностями массовой культуры и общества потребления. Ее название отсылало к цитате Генри Форда: «История — это более или менее чушь. Мы хотим жить настоящим». «History is more or less bank. We want to live in the present». Натюрморт с плетеным стулом. Пабло Пикассо. 1912. В этой работе Пикассо впервые сымитировал изображение с помощью куска клеенки, наложенного вместе с красками на холст, обвитый веревкой. Так возникала коллажная техника. Кусок клеенки изображает часть плетеного стула, а плетеная веревка заменяет причудливые виньетки ажурной картинной рамы. Неприметные предметы повседневности стали материалом для изображения мира и начали формировать иную, эмансипированную эстетическую реальность. Первым и наиболее знаменитым примером использования найденного объекта уже в середине 20-го столетия в контексте деятельности независимой группы является работа Эдуарда Паолоцци «Я была игрушкой для богача» 1947, полностью состоящая из рекламных изображений, вырезанных из американских журналов. Слово «поп» — «поп», обозначающее выстрел игрушечного пистолета и включенное в коллаж, непосредственно напророчило появление поп-арта, предтечей которого стала именно независимая группа. Разрушительные боевые действия Второй мировой войны не затронули территории США. Европа была руинизирована, как и ее экономика. Берлин, Варшава, Роттердам и многие другие города сравнялись с землей. Великобритания постепенно оправлялась от опустошительной войны. План Джорджа Маршалла, американского государственного секретаря, предлагал поддержку Европе, вывод и выход ее из кризиса. Однако СССР отказался от помощи, заподозрив нечестное намерение антикоммунистического Запада. Притом даже Генри Уоллес, бывший вице-президент США, осудил план Маршалла, назвав его инструментом холодной войны. Таким он и стал. Осуществление плана значительно обострило противостояние СССР и США. В качестве предварительного условия предоставления помощи американцы потребовали выведения коммунистов из составов правительственных аппаратов стран, подписавших договор, вследствие чего западноевропейские правительства очистились от коммунистов, красной угрозы, заразы, чумы. Плакат, посвященный плану Маршалла, 1950. Надпись на плакате провозглашает: «Какова бы ни была погода, только вместе мы достигнем благосостояния», и представляет собой двустишие, поскольку слова «weather» — «погода» и «together» — «вместе» — рифмуются. Афиша к фильму «Супермен и люди-кроты», режиссер Ли Шолем, 1951. Кадр из фильма «Супермен и люди-кроты». Супермен — за мир во всем мире. Он помогает всем, спасает и примиряет всех. И людей с поверхности, и странных людей-кротов. Примечательно, что немного ранее, в 1938 году, был изобретен один из ключевых героев американской культуры — Супермен, отчетливо и нарочито ассоциирующийся с «Убермэнш», сверхчеловеком. Экранизировать истории про Супермена в США начали на телевидении в 1948 году, как раз с началом претворения в жизнь плана Маршалла. В 1951 году вышла первая полнометражная или среднеметражная 58 минут кинокартина «Супермен и люди-кроты». В ней препарируется феномен идеологической агрессии США по отношению к так называемой «красной угрозе» — коммунизму. Сегодня несложно увидеть образ коммунистов в образе людей-кротов, подземных гуманоидов, излучающих радиацию. Однако и Супермен в этом фильме оказывается не так уж и прост. Он и людей с поверхности, желающих угробить гуманоидов, называет нацистскими штурмовиками. Во второй половине 20 века появится немало кинокартин, анализирующих и критикующих изнутри американскую идеологию и нетерпимость к чужим, другим. Например, черная комедия Стэнли Кубрика 1964 года «Доктор Стрейнджлав» или «Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу» критикует одновременно и безумие агрессии военных в разгар холодной войны, и позитивные американские установки, выражаемые отчасти в книге 1948 года «Как перестать беспокоиться и начать жить» специалиста по самосовершенствованию, коммуникативным навыкам и оратора-мотиватора Дейла Карнеги, который был всю жизнь одинок и, по одной из версий, кончил жизнь самоубийством. В фильме Пола Верховена «Звездный десант» 1997 года, как и в «Докторе Стрейнджлаве» Кубрика, американские военные отчасти уподобляются нацистской армии. В 2020 году образ Супермена был перевернут с ног на голову, когда в полнометражном мультипликационном фильме «Супермен. Красный сын» главный герой, оплот и символ западной идеологии, вдруг стал уроженцем СССР и коммунистом. Хотел того режиссер Сэм Лью или нет, но «Красный сын» демонстрирует идентичность структур всех идеологий, будь то коммунизм, капитализм или фашизм. Все они держатся на героическом нарративе и противостоянии злу, персонифицированному в фигуре внешнего врага. Демоническими качествами и чертами врага можно наделить кого угодно. Паттерны одной радикальной идеологии легко укладываются в прокрустово ложе другой. Меняются только имена и цели, а средства и сценарии остаются теми же. Однако в середине 20 века американская массовая культура еще не была так раскритикована. Поэтому на пострадавшей экономической европейской почве стали привлекательными фигуры американской мечты, идеологии и мифологии. Супергерои, Супермен, Бэтмен и прочее, включенные в простые истории, наивные нарративы, скабрёзные, пикантные и просто китчевые картинки пин-ап. Для них позировала и Мэрилин Монро, вскоре ставшая кинозвездой, секс-символом и поп-иконой. Реклама американских продуктов, вроде сигарет Мальборо и Кока-Колы и так далее. Все эти образы, сулившие райские наслаждения, взаимодополнялись и способствовали росту популярности друг друга. Например, Мэрилин Монро рекламировала Кока-Колу, а самая известная реклама Мальборо — маскулинная фигура ковбоя. Сложно придумать что-то более американское. И вот со стартом реализации плана Маршалла в Европе маскульт, уже давно пленивший мысли и сердца американцев, теперь начинал агрессивно осваивать новый рынок, ангажировать интересы европейского потребителя. Голливудский кинематограф выработал несколько мужских и женских архетипов. Крутой ковбой и побитый жизнью разочарованный, остроумно-циничный герой нуара. Супермен — неприметный человек с тайными сверхспособностями и предельно перекачанный бодибилдер, не слишком правдоподобный, но более реалистичный герой, появившийся на волне строительства тела в Америке. Несообразительная красотка пинапа, повсеместно попадающая в просак, и фэм фаталь, нуар-обольстительница, коварная манипуляторка, женщина-вамп. Фотографии. Афиша к фильму Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал беспокоиться и полюбил атомную бомбу» 1964. Афиша к фильму Пола Верховена «Звездный десант» 1997. Афиша к анимационному фильму «Супермен. Красный сын» режиссер Сэм Лью 2020. Обложка первого комикса о Супермене 1938. Обложка первого комикса о Бэтмене 1939. Реклама сигарет Мальборо 1955. Мэрилин Монро в рекламе Кока-Колы 1960. Рекламный слоган Кока-Колы «Некоторые любят погорячее» «Some like it hot» — название кинокартины американского режиссера Билли Уайлдера 1959 года. Фильм даже попал в советский кинопрокат, хоть и под другим названием. «В джазе только девушки». Это, без сомнения, одна из звездных ролей актрисы. Так образ Мэрилин Монро из фильма Уайлдера и образ Кока-Колы способствовали головокружительной популярности друг друга. Священный трепет европейцев перед образом американской кинозвезды трагикомически показал великий итальянский кинорежиссер Федерико Феллини в фильме «Сладкая жизнь» 1960 и в короткометражке «Искушение доктора Антонио» 1962. И действительно, для европейцев американские образы несли искушение, были знаком сладкой жизни. Однако специфическая ирония Феллини в «Сладкой жизни» заключалась и в том, что капризную американскую кинодиву Сильвию исполнила шведская актриса Анита Экберг. В ходе осуществления проекта достижения экономической стабильности пространство Объединенного Королевства, как и другие части Европы, переполнила продукция массовой культуры. Кричащая конвейерная роскошь рекламы, популярные шлягеры, голливудские фильмы, криминальное чтиво, комиксы, афиши, а в результате сама американская мечта. Конвейеризация, культ гламура, переходящего в кич, поп и рок-музыка, мыльные оперы и кинематографический жанр нуара входили в повседневные практики европейцев, становясь предметом философского и художественного осмысления. Пинап изображение. Арт Фрам. 1940-50-е. Эти и подобные популярные картинки завоевали сердца американцев и планировали обворожить Европу. В США в 1940-50-е годы пинап встречался повсюду. На календарях, в шкафчиках рабочих для переодевания, в казармах военных и так далее. Если американский эталон мужчины — это ловкий ковбой или недюжий силы самец, то женский идеал, сообразно картинкам пинапа, это не слишком смышленая и неловкая, способная только модно одеваться и пробуждать мужскую либидозную тягу особо. На изображениях популярной и обширной серии «Леди в беде» успешного пинап-художника Арта Фрама с миловидных красоток неизменно падает исподняя. Они теряют его во всех публичных местах, где рядом непременно оказывается довольный, упивающийся зрелищем и скабрёзно посмеивающийся мужчина. Полицейский, почтальон, таксист, либо какой-нибудь еще случайный соглядатай. Притом юбки или подолы платьев девушек обязательно задирались ветром, как у героини Мэрилин Монро в кинокартине Билла Уайлдера «Зуд седьмого года» 1955, или прищемлялись дверью автомобиля или телефонной будки, а продукты или вещи сыпались из рук. Вместе с тем необходимо учитывать и экономическую обстановку в Европе и, в частности, в Великобритании, где в период дефицита до 1954 года все еще действовала карточная система. Колониальная политика исчерпывала себя, былая мощь империи трещала по швам. Британия утратила державное первенство в мире. Это место заняли США. Разгоралась холодная война, грозящая перерасти в атомную, с перспективой тотального уничтожения человечества. Одновременно новейшие технологии, вошедшие во многие дома, пророчили комфорт и светлое будущее. Ветхость авангарда, потребность в реальности и свежесть американской массовой культуры, как из рога изобилия, сыпавшей рекламой и товарами из всех средств массовой информации, тревожили художников и призывали обратить на себя внимание. Независимая группа возникла как реакция на происходившее в Европе изменение. Спустя два года в ее деятельность активно включились женщины. Новое собрание группы в 1954 году инициировала Дороти Морланд, директор Лондонского института современного искусства с 1952 по 1968 год. Тогда же в ряды независимых вступила художница Магда Корделл вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Фрэнком Корделлом. Несколькими годами позднее она повторно выйдет замуж за Джона Макхейла, тоже художника группы, ставшего куратором выставки коллажей и предметов в 1954 году. Названия экспозиций, такие как «Параллель жизни и искусства» 1953, «Человек, машина и движение» 1955, манифестировали футуристические и дадаистские устремления независимой группы. Так что делает наши современные дома такими разными, такими привлекательными? И в 1956 году в Лондоне открылась выставка «Это завтра», где архитекторы, дизайнеры, художники представили проекты, осмысляющие технократическую социальную среду и городскую жизнь, изобилующую яркой рекламой, плакатами и прочими броскими элементами. Многие художники обращались к массовой культуре не только с целью обличения капитализма или общества потребления, но исходя из желания включения мира повседневности в пространство современного искусства. Высокий авангард будто бы накладывал вето на обыденную среду обитания человека. Телевидение, радио, поп-звезды, реклама, иллюстрированные журналы Life и тому подобное. Художники независимой группы впускали табуированные авангардом образы в свои работы. Несмотря на критическую иронию, они продолжили путь для массовой культуры в высокое искусство. Для художников же поп-арта образы маскульта стали символом свободы и демократизации общества. Коллаж. Что же делает наши современные дома такими особенными, такими привлекательными? Ричард Хамильтон, 1956. На выставке «Это завтра» 1956 года Хамильтон представил свой знаменитый коллаж «Что же делает наши современные дома такими особенными, такими привлекательными?» Это действительно знаковая работа. Ведь уже в середине 20 века пространство современного на тот момент дома было не целостным, а сколлажированным из модных вещей и образов популярной литературы, транслирующей свои идеалы через медиа-инструменты — телевизор, радио, магнитофоны, кинотеатры. Хозяин этого пространства — идеальный мужчина, представитель мужского пола средних лет в расцвете сил, белый, европеоидный, цисгендерный, гетеросексуальный, мускулистый. Хамильтон использовал в своем коллаже именно такой образ. Фотографию бодибилдера Ирвина Кашевски, Забо, из журнала Tomorrow's Man, «Человек завтрашнего дня», за сентябрь 1954 года. В руках качка размещен леденец на палочке Tootsie Pop размером с теннисную ракетку. Он держит его в области гениталий, намекая на патологически крупный фаллос. Образ идеальной гостиной взят из рекламы Armstrong Floors в другом издании Ladies Home Journal. На софе восседает женщина, тоже, конечно, идеальная, соответствующая канону красоты того времени. Этот образ взят из эротического журнала. Художница Джо Байер уверяла, что на фото запечатлена именно она. На ее сосках блестки, на голове абажур. Она будто становится предметом интерьера, вещью, поскольку объективирована мужским взглядом. Английское «male gaze». На нее направлен леденец фаллос нарцисса-бодибилдера. Другой идеал женской ролевой модели в верхнем левом углу — прилежная жена, домохозяйка с пылесосом из журнала Ladies Home Journal. Они будто Ева и Лилит, две женские ипостаси — для обслуги и для услады. Так женщина отождествляется с объектом потребления, вписанным в патриархальный мир капитала. Обнаружилось, что в современном доме нет ничего уникального и приватного. Его внутреннее пространство, как и психика человека, наполнено образами массовой культуры. В логику консюмеризма вовлечены и предметы высокого модернизма. Ковер выглядит как абстрактное полотно Джексона Поллока. Датская мебель — наследница Баухауса. На стене висит обложка одного из комиксов «Young Romance», художника Джека Кирби. Из рекламы 1955 года заимствовано изображение телевизора Stromberg Carlson. Сам Хамильтон говорил, что коврик под телевизором и столиком — это фотография толпы на пляже Уитли-Бэй. Описание коллажа началось с бодибилдера, сжимающего рукой гипертрофированный фаллический леденец, и завершается банкой консервированной ветчины на столике перед женщиной. В композиции коллажа ветчина рифмуется с конфетой мужчины и маркирует «Сами решайте, что». Это и есть будущее. Постфордистский, значок «Форд» изображен на абажуре торшера, мир конвейера, развлечений, наслаждений, симулякров и тотальной симуляции. Британская культура сменяется массовой. В коллаже Хамильтона зарегистрированы все базовые сферы потребления — секс, обнаженная мужчина и женщина с сопутствующими изображениями на экране телевизора и на стене, еда, леденец и банка консервированной ветчины, Развлечения, магнитофон и телевизор. За окном экстерьер кинотеатра с афишей одного из первых звуковых фильмов «Певец джаза» 1927 года с Эллом Джолсоном в главной роли, весьма популярным американским певцом, комиком, актером водевиля. Мужчина викторианской эпохи на портрете не идентифицирован, но его функция будто состоит в том, чтобы взирать на современное общество и разрыв эпох. Так что же делает наши дома такими особенными? Ведь все объекты коллажа — стандартизированные предметы всеобщего потребления, включая стереотипные гендерные образы. Эта работа заявляет о новой логике тотального консюмеризма и поиске уникальности, диалектически всегда связанной со стандартом, конвейером и массовым рынком, существующими благодаря рекламе и СМИ. «Коллаж на балконе», Питер Блейк, 1955-57. Фигуры модной молодежи 1950-х окружены картинами и вырезками из популярных СМИ Life и Weekly Illustrated. Между девушкой и юношей абстрактное полотно в раме. Справа, над головой юноши и в середине, фотографии королевской семьи, приветствующие людей с балкона. Подобным образом с балконов, словно самвонов, всегда выступали политики. Такое возвышение над толпой маркирует их статус. У юноши слева картина Эдуарда Мане на балконе. Сопоставление этих изображений маркирует образ балкона как статусный знак власти. В середине XX века идеологическую и властную позицию монополизировали всевозможные СМИ. Другой мотив — копирование и воспроизводство. Каков статус произведения искусства в эпоху его технического воспроизводства и повсеместной доступности? Растиражированная живопись разместилась на полках вместе с фотографиями и глянцевыми журналами. Питер Блейк, следом за Вальтером Беньямином, проблематизировал засилье и экспансию визуальных образов. Коллаж «The Origins of Pop 2» Питер Блейк, 1963. Коллаж состоит из знаковых примет времени. Будто из включенного радио и ТВ непрерывным потоком посыпались растиражированные образы и обрывки знакомых фраз, слоганов, названий брендов, знаменитых имен: Мэрилин Монро, Микки Маус, Элвис Пресли, Кока-Кола, комиксы, пинап. Визуальный нарратив соткан из лоскутов популярной культуры. За каждым из них своя история. Коллаж «Комедиант с мечом», Питер Блейк, 2005. Поздняя работа Блейка рефлексирует рынок искусств. На переднем плане никто иной, как Пабло Пикассо, причем в образе Арлекино, одного из излюбленных персонажей художника, особенно в розовый период. Неподалеку стоит группа паяцев, соратники Арлекино и герои картин Пикассо. Они, как современные поп-звезды, отправляются в мировое турне, о чем сообщает надпись на автобусе вдалеке. Коллаж «Игра в шахматы» Стрейси, Питер Блейк, 2005. Эта работа посвящена теме коммерциализации искусства и ready-made'ам Марселя Дюшана, которые противостояли логике рынка, но со временем неизбежно были инкорпорированы в машинерию капиталистического перпетуум мобиле. Здесь Дюшан, любивший шахматы и мастерски игравший в них, сидит за шахматной доской с расставленными на ней объектами. На заднем плане, как и на картине с воцерковленным клоунизированным Пикассо, стоит концертный автобус с изображением на боку дюшановского фонтана, окруженный кантри-музыкантами, отправляющимися на гастроли. Фотография «Марсель Дюшан играет в шахматы с обнаженной Евой Бабиц на фоне своих работ», 1963. Бои против оригинальности. Эстетической ареной, на которой поп-арт развернулся в полную мощь, стал Нью-Йорк. Поколение новых художников оспаривало исключительные права Поллока и компании на монополизацию рынка искусства, впуская в пространство своих произведений шумы и звуки улиц, образы афиш и рекламных плакатов, кинематографа и телевидения. Вслед за английскими художниками американцы расширили визуальный язык броскими образцами уличного жаргона и медийной эстетики. Китч, штампы, коммерческие клише, поп-идолы и кинозвезды — теперь все это становилось не просто низовым и уничижительно массовым. Мир менялся. Его новое состояние уже невозможно было игнорировать или только критиковать. Пришло время переосмыслять трансформировавшуюся систему ценностей как актуальную культуру. Понятие «поп-арт» вошло в употребление с середины 1950-х годов. Им оперировал Лоуренс Эллоуэй, английский критик, переехавший в Нью-Йорк. Изначально Эллоуэй называл поп-артом не художественное направление, а популярные продукты рынка и средства массовой информации. Термин «поп-арт», уже применительно к искусству, вошел в оборот с 1962 года. Поводом для этого послужил симпозиум по поп-арту, организованный Нью-Йоркским музеем современного искусства. Логика американской экономики, нацеленная на свободный рынок и оборот капитала, поощряла эстетизацию и развитие рекламы, апроприировала для своих задач идеи современного искусства. С другой стороны, реклама и дизайн постепенно осмыслялись как творческая деятельность. Художники искали пути и формы взаимодействия с продуктами массового производства, которые структурировали общество и определяли новый тотальный порядок. Развитие американского поп-арта связано прежде всего с именами Джаспера Джонса и Роберта Раушенберга. Ранние произведения этих художников создавались под явным влиянием дадаизма и рефлексировали социальные проблемы. Не меньшее значение имели работы Роя Лихтенштейна, переосмышлявшего роль технологий в современном искусстве, а также проблемы копий и оригиналов через образы популярных комиксов. Конец 1950-х и 60-е манифестировали новую визуальную парадигму. Класс Ольденбург, Джим Дайн и Том Вессельман провели свои первые выставки в галерее Джадсона в 1959 и 1960 годах, а затем с 1960 по 1964 год вместе с Джеймсом Розенквистом, Джорджем Сигалом и другими в Зеленой галерее на 57-й улице Манхэттена. Произведения этих молодых художников экспонировались с работами дадаистов в 1960 году на выставке «Новая медиа, новые формы». Фотография работы «Тонущая девушка», Рой Лихтенштейн, 1963. Этот образ позаимствован из журнала комиксов «Secret Hearts», номер 83, компании DC Comics. Иконография комикса выражает базовые сильные эмоции, эффект трагичности. Лихтенштейн стал проводником иронии, подорвав и перемешав представления о высоком и низком в визуальном искусстве. Энди Уорхол провел свою первую персональную выставку в Лос-Анджелесе в июле 1962 года в галерее Ферруса Ирвинга Блюма, где показал 32 картины суповых банок Campbell, по одной на каждый вкус. В том же 1962 году в галерее Сиднея Яниса, Нью-Йорк, открылась революционная международная выставка новых реалистов, интернациональный обзор поколения молодых художников, где реализм понимался в духе неодадаизма и поп-арта. Среди 54 участников были Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Класс Ольденбург, Джим Дайн, Джеймс Розенквист, Томас Вессельман, Джордж Сигал, Питер Блейк, Ив Кляйн. Эта выставка показывала китч и порнографию с точки зрения высокого искусствоведения в лице Климента Гринберга, прославлявшего живопись модерна. В кругу художников абстрактного экспрессионизма она тоже вызвала скандал. В знак протеста с галереей отказались работать Марк Ротко, Роберт Мазервелл, Адольф Готлиб и Филипп Густан. Художники, записанные в ряды поп-арта, разно и многообразны. Их работы влияли и на концептуальное, и на перформативное, и на массовое искусство. Они исследовали не только новую реальность капиталистического рынка, но нечто более фундаментальное — природу знака, конвенциональность значений, социокультурный контекст, наделяющий вещи смыслами, и каналы, по которым смыслы формируются и формулируются. Таким образом, поп-арт — это довольно сложная надстройка над рекламой и живописью, предполагающая критическую дистанцию по отношению к культурным и, прежде прочего, визуальным паттернам. Картина «Флаг» Джаспер Джонс, 1954-55. Эта картина исследует природу знака и значения. Даже цвета — красный, белый, синий — не бывают нейтральными. История закрепляет за каждым из них определенные коннотации. В заданном контексте цвета обретают значение и образуют высказывание. Что перед зрителем — флаг или картина? Флаг — одно из самых насыщенных семиотических сообщений. За ним стоит история нации, государства, идеологии. Попрание флага наказуемо, отношения с ним сакрализованы и ритуализированы. Вместе с тем, перед зрителем не только флаг, но и абстрактная картина. Красные и белые полосы сочетаются со звездами на синем прямоугольнике. Полотно выявляет работу означивания в культуре. Зритель неизбежно вовлекается в игру интерпретации знаков, считывает множество смыслов. Такой механизм стоит за каждой операцией прочтения текста, в том числе визуального. Джеймс Розенквист вспоминал: «В тот момент я подумал, что что-то в мире искусства определенно изменилось. Снижение интереса к абстрактному экспрессионизму свидетельствовало, что уже в 1962 году поп-арт начинал главенствовать в художественной культуре Нью-Йорка». Роберт Раушенберг в начале 1950-х годов реанимировал и актуализовал технику коллажа, определив свои работы термином Combine. Комбинированная живопись — направление современного искусства, фундаментальный прием которого — гибридизация объектов и комбинация форм. Окрашенные поверхности — доски, газеты, холсты, фанерные листы — соединяются с предметами одежды, фотографиями и многими другими различными вещами. Получившиеся арт-объекты обладают признаками как живописи, так и скульптуры. Арт-объект. Кошмары Первой мировой войны толкнули художников к тотальной ревизии всех европейских канонов и ценностей. Безудержный абсурд и игры дадаизма вернули жизнь вещам, объектам без метафизических смыслов. Этот принцип десакрализации высокого искусства, включения повседневных предметов в поле художественной рецепции, породил всплеск неодадаизма после Второй мировой. Да-да и поп-арт роднит одна фундаментальная этическая интенция — неспровержение порочной логики иерархизма и дуализма в искусстве. Высокое — низкое, дегенеративное — нормативное, правильное — неправильное, свое — инаковое. Этими и подобными дихотомиями структурирована вся традиция авторитарного мышления, фаллоцентричного, патриархального, сакрализующего искусство и присваивающее знание о нем. Культура, основанная на бинарных оппозициях, обречена на грубую идеализацию и тотальное суждение о человеке. Она стигматизирует и маргинализирует все повседневное, интимное, личное, лишая его публичной легитимности в социальном пространстве и прежде всего в искусстве. Искусство внутри такой культуры позиционируется как высокое. Несмотря на это, оно исключительно утилитарно и сводится к конкретной задаче — внушать цели и ценности насаждаемой идеологии. Будучи наследником Дада, поп-арт продолжил деиерархизацию и демократизацию искусства. Это актуальная в наши дни логика горизонтальных отношений — художника и материалов, художника и зрителя. В ходе 21 века концепция произведения искусства уступала концепции объекта или арт-объекта, указывающего на конвенциональные границы, которые устанавливает капиталистический рынок, идеология, общество, галерея и прочие институции. Далее арт-объекты включались в инсталляции, становились элементами городского дизайна, возвращаясь в сферу повседневности уже в ином статусе. Их важная роль — коммуникация со зрителем. Ирония и дистанция стали программными ингредиентами поп-арта, метода постмодернистского, а потому испытывающего подозрения ко всякого рода серьезности и осуществляющего критическую работу в отношении автоматически действующих норм. Работы Алена Джонса, Мела Рамоса и других представителей поп-арта, обращавшихся к триггерным рекламным образам, затрагивали болезненную тему мужского пристального взгляда, английское «male gaze», в визуальной культуре. С тех пор многие озадачились вопросом: это критика, ирония или просто спекуляция на женских образах? Художники указали на одну из проблем консюмеристского общества — на потребление сексуальности. Фотографии картин. «Ребус», Роберт Раушенберг, 1955. Ранние работы Раушенберга предвосхитили поп-арт. С 1954 года он начал создавать комбинированные объекты, в которых в качестве материалов использовались предметы повседневного обихода. Эти работы уже не были картинами. Они стирали различия между живописью и скульптурой, между эстетическим и неэстетическим, между привилегированным и заурядным. Так называемая комбинированная живопись Раушенберга вновь вывела на художественную сцену арт-объект. Тот самый арт-объект, который скоро будет тяжело отличить от мусора, предметов быта и всего того, что совершенно не ассоциировалось с искусством. Раушенберг сочетал в своей деятельности разные функции, ломая конвенции, размывая установленные границы. Он одновременно был и художником, и перформером, и скульптором, работал с маслом, фотографией, гравюрой, изготовлением бумаги. Ребус презентует зрителю отголоски реальности, поданные через знаки средств массовой информации, обрывки изображений и текстов, которые создают картину новостей и политического контекста повседневности. Художник использовал уже известную с начала XX века технику коллажа, чтобы подчеркнуть мозаичность картины мира, фрагментарность и ситуативность восприятия. Кроме того, он эстетизировал неприглядные на первый взгляд обрывки СМИ и акцентировал внимание зрителя на композиции с ее ритмом, динамикой и напряжением, ничуть не меньшим, чем в абстрактной живописи. Retroactive Second. Роберт Раушенберг, 1963. Коллаж из телевизионных новостей эпохи. В центре фотография с выступления сенатора Джона Кеннеди во время вторых президентских дебатов 1960 года. Кеннеди был убит в 1963 году, когда была сделана работа. Знаки эпохи показаны обрывками репродукций, фотографий, в том числе скафандра НАСА, оснащенного парашютом и воздушным шаром для использования в открытом космосе. Они маркируют космическую гонку, период холодной войны между США и СССР. Этот новостной дискурс пронизывал СМИ и сознание людей. «Сладости 1», Класс Ольденбург, 1961-62. Американский скульптор шведского происхождения воплотил дух поп-арта в арт-объектах. Он выступал с хэппенингами, экспериментировал с форматами, но прославился скульптурными композициями и объектами. Гигантские бургеры, огромная картошка фри и кетчуп, мороженое на крыше здания, макароны посреди музея — эти и многие другие его работы остроумно разоблачают как логику консюмеризма, так и серьезность музейного либо городского пространства. Композиция «Сладости 1» представляет витрину со всевозможными яркими и чарующими яствами. Их красота мнима, это муляжи, намекающие на симулятивность рекламной реальности, предлагающие вкусить массовые райские удовольствия. Экспрессивная яркая синтетическая оболочка — лишь иллюзия, манок. Образы рекламы, витринные пустышки сулят удовольствие, сладкие арт-объекты же напоминают о классическом голландском натюрморте на тему «Мементо мори». Сладости пригублены и застыли. Их искусственность указывает на ложные установки общества потребления, как натюрморт, выносящий свое моралите. Жизнь — суета. Капиталистический рынок не может даровать счастье и даже насыщение. Наоборот, он порождает желание желать, удовлетворить которое невозможно. А логика симулякров лишь эксплуатирует человеческие желания. «Упавший конус» — Класс Ольденбург и Кузи ван Брюгген, 2001. В Кёльне, в районе Неумаркт, гигантское мороженое вступает в постмодернистскую игру с городским пространством, разрушая представление о том, что в нем допустимо, а что нет. Почему скульптура может вызвать протест или недоумение? Какие социокультурные фреймы жителей города она затрагивает? Наши реакции на современное искусство обнажают социальные установки, выявляют механизмы восприятия привычного и инородного. Паблик-арт, как и стрит-арт, интенсивно работает с городской средой и ее жителями, носителями смыслов и идеологии. Валланы. Класс Ольденбург и Кузи ван Брюгген. 1994. У неоклассицистского здания художественного музея Нельсона Аткинса в Канзас-Сити расположились 4 валлана. На фотографии видно только 2 из них. Зачем? Для чего? Мы можем увидеть красоту этих объектов, их сделанность и плавность форм. Можем подумать об игровой природе искусства, его спонтанности, о связи игроков, художника и зрителя, которая разворачивается в музее, становящемся натянутой сеткой для игры в бадминтон. Но также можно сказать и о неуместности этих объектов перед храмом Муз. И тогда функция валанов меняется. Они становятся травестирующими элементами, разрушающими серьезность музейного и городского пространств. Социальные нормы предписывают уважительное отношение к музеям. Здесь же валланы своей неуместностью, иронией, игрой вскрывают конвенциональные фреймы, возмущают прохожего или заставляют его улыбнуться, задуматься об условностях общества. «Стол, кресло и вешалка». Аллен Джонс, 1969. Британский художник создал скандальный мебельный гарнитур, принесший ему как славу, так и невзгоды. Каждая из 3 скульптур вылеплена по рисункам Джонса и под его тщательным надзором. Затем 3 фигуры были произведены компанией, специализировавшейся на производстве манекенов. Каждая из них, выпущенная тиражом 6 штук, изображает женщину в натуральную величину в виде предмета мебели с фетишистскими и садомазохистскими атрибутами. Сегодня очевидно, что Джонс обнажил, как когда-то с «Завтраком на траве» Эдуард Мане, проблему эротизации и эксплуатации женщины, ее тела. Несмотря на активность феминисток, в Америке и многих странах Европы в 1960-х и 70-х годах роль женщины ассоциировалась в духе патриархального уклада с домом и семьей, особенно в массовой культуре. Параллельно кинематограф, реклама и другие медиа эксплуатировали женскую красоту как товар, часть индустрии развлечений. Джонс показал обществу иерархическую гендерную политику. К женщине относятся как к мебели, к тому же эротического толка. Но последовала суровая реакция со стороны феминисток и прессы. Его произведения восприняли непосредственно, как прямое высказывание, будто художник призывает к порабощению и фетишизации женщины. В течение следующих нескольких десятилетий Джонс стал персоной нон-грата в Великобритании. Сам он считал, что такая реакция — побочный ущерб, а совпадение выхода его работы с подъемом воинствующего феминизма — историческая случайность. Со временем скульптуры Джонса обрели статус классики критического поп-арта. Их парафраз возник в фильме Стэнли Кубрика 1971 года заводной апельсин. Частями гарнитура владели Роман Поланский, Элтон Джон и Гюнтер Закс. Картина «Вельвета». Мел Рамос, 1965. Поп-ап картины Мела Рамоса в чем-то наследуют пинап стилистики, утрируя ее и преображая в свете медийного дискурса, объективирующего женское тело. Рамос работает с рекламными образами, которые продают не предмет, а прибавочную стоимость в виде грез, желаний, наслаждений и легитимируют квазипорнографические фантазии, созданные мужчинами для массового потребителя. Red Hots, Мел Рамос, 2013. Натюрморт номер 20, Том Вессельман, 1962. Натюрморт сочетает разнообразные элементы: рекламное изображение, настоящий кран и кухонный шкаф, репродукцию картины Пита Мондриана, звезду, напоминающую о коммунизме и Че Геваре. Модернистское искусство здесь представлено таким же товаром, как идеология, хлеб, Кока-Кола, а границы между реальным и симулятивным все менее различимы. Фотография комикса. Может быть, он заболел и не смог уйти из мастерской. Рой Лихтенштейн, 1965. Рой Лихтенштейн работал с эстетикой массового, прежде всего с комиксом. Столь бесцеремонное внедрение массовой, коммерческой, нехудожественной продукции в искусство сделало Лихтенштейна легендарным и востребованным художником. Он переосмыслил роль комикса, считавшегося ранее чем-то негативным, параллельно указав на обмассовление так называемого высокого искусства, ставшего китчем на плакатах и открытках. Натюрморт с золотыми рыбками. Рой Лихтенштейн. 1972. Рыбки Матисса, воспроизведенные в стиле комикса, указывают на очевидную проблему. Искусство, когда-то элитарное, непризнанное, модернистское, стало массовым продуктом в эпоху тиражируемости. Нарочито крупное зерно, раструб печати, прием Лихтенштейна, выстраивающий ироническую дистанцию как от модернизма, так и от комикса. Мазок кисти. Рой Лихтенштейн, 1964. Крупный мазок кисти художника призван напомнить об абстрактном экспрессионизме. Автограф, жест художника монетизируется, как газеты или комиксы империи известного медиамагната Руперта Мёрдока. Портрет Сиднея Дженниса с картиной Мондриана. Джордж Сегал, 1967. Наследие модернистских художников активно интерпретировалось и переосмыслялось в эпоху наступления постмодернизма. Понятие взгляда впервые появилось в искусстве видеть 1972 английского искусствоведа Джона Бергера в связи с изображением женщин как пассивных объектов в рекламе и в истории искусств. В 1975 году интеллектуалка и феминистка Лаура Малви применила концепцию взгляда в критике классической репрезентации женщин в кино. Именно в ее знаковом эссе «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» возник термин «мужской взгляд», ставший общим местом феминистской теории. «Male gaze» — это патриархальный, маскулинный, специфически мужской модус изображения и видения мира в искусстве, литературе, кинематографе, представляющий женщин в качестве сексуальных объектов ради удовольствия гетеросексуального мужчины-зрителя.